Глава 44. Напряжение долго витало в воздухе, и было абсолютно очевидно, что эта просторно-уютная прихожая была маловато для нас с Вестардо. Ощущала я себя, мягко говоря, неловко, поэтому продолжала стоять у окна и наблюдать сквозь полузакрытые жалюзи, как тучи затягивают небо. Адриан, сидя на диване, изредка поглядывал на меня. Я ощущала его взгляд, даже не видя, смотрит ли он на самом деле. Я знала, что смотрит. Интересно, чувствует он это напряжение, скопившееся электрическим зарядом в комнате, или же это только мои ощущения? Испытывает ли он презрение? А может, стыд? Кажется, каждый из нас ждал одного и того же. Дэвила, который придет и разрядит обстановку, и нам не придется быть наедине друг с другом. Но больше всего я ждала, когда Вестардо уйдет. Время шло не спеша, и я мысленно ругала его за это, потому что, когда нужно, оно заканчивается слишком быстро, а в неловких ситуациях обычно словно останавливается. Терпеть это было невозможно, поэтому я, больше не теряя ни секунды, направилась в комнату, которая, по словам Дэвила, предназначалась мне. Громко выдохнув, я прижалась спиной к двери. Спальня не была большой, как у меня дома, например, но она также не была по-дизайнерски обустроена, что непременно радовало. Обычный дом на берегу реки, обычная комната, обычная я. Кровать, расположенная ближе к центру, давала возможность насладиться видом из окна, которое, на удивление, было панорамным и действительно давало хорошее освещение, несмотря на пасмурную погоду. Когда я подошла ближе, дверь распахнулась, и мое напряжение вернулось снова. Не нужно видеть, кто вошел. Я знала это и также знала, как влияет на меня присутствие этого человека, и ненавидела это знание. Лучше бы я боялась его. Я заглянул в холодильник. Дэв притащил много продуктов, но я думаю, нужно привезти что-то более съедобное. — Более съедобное? — Ты же не умеешь готовить. Будет проще что-то заказать в ресторане. Я лишь фыркнула. Его слова не звучали упреком, и я не стану стесняться того, что даже яичницу нормально пожарить не могу. Слегка дотронувшись пальцами до стекла, я опустилась на пол и поджала под себя ноги, закрыв глаза, стала вслушиваться в еле доносящихся до моих ушей свистящий звук ветра. «Алина». Немного вздрогнув, я замерла. Адриан редко называет меня по имени. Обычно в таких случаях наши короткие разговоры заканчивались менее издевательски. «Я жалею о том, что случилось с тобой». И снова мы здесь, в моем кошмаре последних дней. Если он собирается говорить о том, о чем я думаю, я ударю его, даже если это не причинит ему столько боли, сколько он причинил мне. Не трать свою энергию на пустые сожаления. Я постаралась прозвучать максимально хладнокровно. Надеюсь, из этого что-то вышло, потому что я не чувствую себя ни капельки хладнокровной, скорее раздавленной до блеска отполированным ботинком Адриана Вестардо. Это не пустые сожаления. Я хочу, чтобы ты поняла это. Я сожалею во всем. Начиная со смерти Агнес, твоя мама была прекрасной женщиной. Я не врал, когда говорил это, и повторяю снова. И я, черт возьми, прекрасно осознаю, что если бы не я... Ничего плохого не произошло бы с тобой. Сейчас то время, когда мне нужно, чтобы ты слушала и понимала меня. Ты не виноват в смерти мамы, даже несмотря на то, что я все эти годы виню нас обоих за нашу связь. Последнее слово вылетает с неким отвращением и отголоском боли, сидящими внутри меня, и я впервые понимаю, что признаюсь самой себе в том, что смерть мамы — несчастный случай. Вестардо долго молчал, и пока я мысленно искала в голове ответ на то, почему он вдруг решил выразить мне свои сожаления о смерти мамы, тот стоял позади. Он ждал. Ждал, что я окажусь не настолько глупой, какой он меня считает. Все внутри меня задрожало, я встала с пола и обняла себя руками. Это случилось прямо на следующий день после того, как мама вернулась раньше из своей выездной командировки и застала нас с Вестардо в постели. Я чуть не умерла от стыда и ужаса. Мама стояла в дверях и хлопала глазами. Адриан натянул штаны и вывел ее из комнаты. Они долго разговаривали, а я не прекращала рыдать. И когда мама вошла снова, она обняла меня и поцеловала в макушку. Это был материнский жест, но не женщины, которую я предала. Я думала, что это останется с нами навсегда, а оно и осталось. Вестардо исчез, мама погибла, я была разбита и проклинала этого мужчину изо дня в день. Мне было легче винить его во всем, нежели позволить себе окончательно развалиться на части. И все же мы не были виноваты. Я призналась в этом только сейчас, но теперь снова сомневаюсь в этом. Адриан с ожиданием наблюдал за мной. Я сделала несколько шагов ему навстречу. У мамы была новенькая машина, японский хэтчбэк фирмы Honda. Я пару раз сама водила его. Никогда подумать не могла, что тормоза могут отказать. «Почему ты говоришь мне это?» «Потому что это правда». Прищурив глаза, я сделала еще шаг вперед. Почему ты говоришь о смерти мамы, словно имеешь об этом представление? Ты появился только спустя неделю. Я могла винить тебя за это, но ты... Почему ты должен сожалеть, Адриан? Мне жаль, что ты оказалась там, где тебя не должно было быть. Он просто спрыгивает с темы, а мое сердце колотится, как сумасшедшее. Адриан! Его взгляд был хмурым, каким бывает часто, но я знаю, черт возьми, что именно таким он не бывает. Не со мной. Вистарда не будет так долго смотреть мне в глаза, как щенок, ожидающий добавки к ужину. Что-то не так. Потому что даже человек, обычно не щадящий чувств других, не подбирающий слова и выражения, ничего не может сказать. Я опускаюсь на кровать и обхватываю руками лицо. Вот дерьмо! Вот дерьмо! Чувствую, как теплые руки убирают мои ладони с лица. Я столько накрутила в голове, что не в силах даже заплакать. Все кругом идет. Давай, Вистарда, убей меня одной фразой, как ты это любишь. О, боже мой, ты же не подумал, блядь. Он встал и провел рукой по лицу. Я опустила глаза в деревянный пол. Адриан снова сел напротив меня и осторожно взял меня за подбородок, приподняв мое лицо. Он взглянул мне в глаза, что тоже большая редкость. Я вспомнила все то, что было раньше, и горько усмехнулась. За целый год, на протяжении которого он меня трахал, я не удостоилась от него такого внимания. Откуда такая нежность, Вистарда? Послушай, я никогда бы не причинил вреда Агнес. Ты ведь знаешь это? Знаешь, да? Я молчу, пристально уставившись в его глаза, и в это поведение рассеянного сорванца, пойманного за поеданием спрятанных конфет. Я не причинил вреда твоей маме, любовь моя, но я знаю, кто сделал это. Его рука проскользнула по моему лицу. Я застыла, почти не обращая на это внимания. И что это значит? С трудом выдавила я, будто кто-то перекрыл мне воздух, и я вот-вот могла задохнуться и все равно пыталась говорить. Эмоции нельзя было скрыть. Я старалась, часто и почти всегда проваливалась в любой неподходящий момент. Люди, замешанные в гибели Агнес, сейчас пытаются достать тебя. Я не даю ему договорить. Хочешь сказать, что авария была подстроена? Он кивает. Мне нужно было узнать это от него. Закусываю губу, закрываю глаза, затем снова распахиваю их, набирая побольше воздуха в легкие. Я все решу. Что ты решишь, Адриан? Что? Твои гребаные друзья убили мою маму. Ты не вернешь ее мне. Ничего не вернешь. Подорвавшись с кровати, я побежала к окну, чтобы скрыть подступившие глазам слезы. Они не мои друзья, и они заплатят за все, что сделали, любовь моя. Просто помолчи. Тебе что-нибудь нужно? Может, кофе? Кофе? Я бы выпила чего-то покрепче. Вино, может быть, даже водку. Нет, я не страдаю алкоголизмом, но произносить вслух свое пожелание не стала. Я любила выпить, но лишь в ситуациях, которые требовали того, а сейчас именно та ситуация. Снова опустившись на пол и поджав под себя ноги, я уставилась в окно. Просто уйди. Адриан все еще стоял позади меня какое-то время, затем дверь за ним захлопнулась, я уткнулась носом в колени и громко вздохнула. Новость о том, что кто-то приложил руку к смерти моей мамы, и этот кто-то связан с Вистарда, даже не шокировала меня. Словно я всегда знала об этом, просто тщательно скрывала внутри себя, будто я всегда знала, что этот человек опасен, но всячески выгораживала его. Он сменил тактику по отношению ко мне, что бы это значило? За несколько часов, проведенных вместе в одном помещении, никаких оскорблений, хамства, унижений. Он ведет себя так, будто всегда беспокоился обо мне, будто вообще может это делать. Я все еще не верю ему. Он опасен, теперь я уверена, а этот Дэвил вызывает еще большее подозрение. Они толком ничего не говорят. Могу ли я втереться к этому парню в доверие и узнать что-либо еще? В любом случае, не собираюсь быть в стороне, не собираюсь довериться им, не собираюсь ждать, когда что-нибудь ужасное случится со мной. Я должна быть уверена, что смогу постоять за себя. И в первую очередь перед этими двумя держи врага на расстоянии вытянутой руки.